Френд-зона. Френд-зона – это место, где вы работаете уборщиком туалетов в надежде, что получите кресло директора корпорации. С какой радости вам дадут эту должность, если вы профессионал в области ёршиков? Разумеется, в редкие моменты включения разума, когда вы думаете, какого черта вы тут делаете, вам тонко намекают, что кресло директора свободно, и вы снова радостно надеваете резиновые перчатки. Мне известен только один случай головокружительной карьеры, но потом выяснилось, что у человека изначально такая тактика, и у него есть редкий козырь. Для понимания, Паганини был скрипач-виртуоз, Ференц Лист был пианист-виртуоз, а тот парень был виртуоз секса, во френд-зону влезал, чтобы развеять скуку. А еще я знаю парня, который коллекционирует таких старательных уборщиков, и знаю, как это начинается. Сначала он врубает харизму на 1000 децибел и дает понять, что вы ему нравитесь. Наконец-то принц. После этого резко отключается, как будто интеграции не было. Ну, может, ему время надо, чтобы осознать. Потом в соцсетях вы видите отсылки к вашим словам или ваши цитаты. «О, он пытается мне понравиться». Потом фотка с какой-нибудь девушкой. «Ах ты, тварь, он же специально». Потом «Дорогая, привет». Куда ты пропала? А дальше вы думаете, что бы такого сделать для него, чтобы он понял, какая вы замечательная. Только вот он еще в день знакомства выбрал для вас желтые перчатки и ёршик. Знаете, как удобно, когда кто-то круглосуточно к твоим услугам. Можно возить его на машине, делать за него работу, вытирать ему сопли, двигать его по карьере, быть его банкоматом. Но только посмейте предъявить права. Детка, а мы так не договаривались. Вот наш договор. Тут черным по белому. Ты мне все, а я тебе ничего, кроме намеков. Не дружите с теми, кто вам нравится. Потому что если это взаимно, он не будет церемониться, а сразу перейдет к делу. А если он говорит, какой вы классный друг, значит, он не рассматривает вас как женщину. Вы для него обслуживающий персонал. Но кое-что мне греет душу. Не было еще такого френдзонщика, который сам бы не попал во френд-зону. Если вы во френд-зоне, примите к сведению, что уборщики туалетов никогда не становятся директорами корпораций.